День второй. Утро было ранним, очень ранним. Выспаться я не успел. В 5 утра раздался очень неприятный звук. Будто пенопластом по стеклу. Вот только по громкости он был значительно сильнее. В этот момент все, находящиеся в бараке, были очень похожи друг на друга. Будь то тролль или гном, орк или человек. У всех был измученный, невыспавшийся вид. На всех лицах горел голодный взгляд. Страшноватое было зрелище. Вся толпа потихоньку продвигалась к котлу с едой. Почти все получили свою порцию еды. Тех, кто не получил, было всего 2. Но разнились они, как небо и земля. Причем разница у них была и в расе, и в росте. Но самая большая во взгляде. Первый был человеком и обладал взглядом убийцы, готовым выгрызать свою пайку зубами, если нужно. Второй же был демоном. Но взгляд у него был потухший, мертвый. Он смирился. «Нет ничего хуже смирившегося человека», — говорил мне когда-то дед. Он перестал бороться, ему ничего не нужно. Зажечь в нем искру Творца уже почти невозможно. Пытаться такому помочь бесполезно. Каждый подходящий к котлу протягивал миску, и повар наливал своего варева. У меня миски не было. Ладно, поинтересуюсь у повара на этот счет. Интересоваться даже не пришлось. Когда подошла моя очередь, повар достал откуда-то миску и, налив в нее коричневую бурду, предупредил. «Не вздумай потерять миску, молодой человек. Новая обойдется вам 20 кусков руды». Взяв миску, обнаружил, что ложка не полагалась. Посмотрел на других. Те просто хлебали из миски, не заморачиваясь. Поступил так же. Честно говоря, я ожидал худшего. Но на мой вкус не было ничего противного. Приятного, надо сказать, тоже. Полное ощущение поглощения разваренного картона. Но голод утоляло, причем на все 5 часов. Убрав миску в рюкзак, я совсем уже было собрался идти вниз, но вспомнил про свою старую кирку. Дождался, пока все уйдут вниз, и поинтересовался у повара, почем он может приобрести лишнюю кирку. «Вы желаете мне продать свой рабочий инструмент?» «Да». «И так и вы после этого собираетесь голодать, или же вам удалось изобрести способ получать руду силой мысли?» «Это мои проблемы». «Никаких сомнений, что вы. Только ваши. Неужели вы думаете, что меня хоть в какой-то мере будут интересовать ваши проблемы, когда вы придете просить у меня кирку обратно? Но тогда на этот товар может быть наценка». «Меня это полностью устраивает». «Да заради богов. Какая прочность инструмента, с которым вы желаете расстаться?» 20 из 20. Замечательно. Имею вам предложить 20 кусков руды. В этот момент мне на плечо опустилась рука. Я оглянулся. Это был тот самый голодный человек со взглядом убийцы. Теперь у меня была возможность разглядеть его поподробнее. Внешность его была совершенно обычной, ничем не примечательной. Вот только одна деталь выдавалась из общей незаметности. У него не было правого уха. Человека без уха сложно не запомнить. Весьма интересно. До этого у вечных персонажей в игре мне не попадалось. «Извини, я слышал, у тебя есть лишняя кирка, и ты хочешь продать ее этому сквалыге за 20. «За 20 не хочу, хочу за 100. А твой-то какой в этом интерес?» «У меня вчера сломалась кирка, а этот куркуль запросил за новую с меня 200 руды. Так что я готов взять ее у тебя за 40 кусков. «Молодой человек, а какое-таки вам дело до моего клиента?» Седой орк-повар прищурил глаза на подошедшего человека и ощерил свои немаленькие зубы. «Да и вообще, что за грязные слова произносит ваш рот в мою сторону? Или вы хотите меня обидеть?» «Предлагаю аукцион», — не стал теряться я. «Кто предложит большую цену за кирку, тому и продам». Человек ухмыльнулся, посмотрев на орка, а орк отвернулся. «Что ж, продано за 40 кусков». «Вот зря вы так, молодой человек!» Орк повернулся ко мне и, уже не улыбаясь, продолжил. «Выгода определяется хорошими отношениями, а вы заради каких-то 20 кусков руды пошли на поводу у человека, говорящего мне обидные вещи. Придется мне тоже пойти на поводу у своей обиды и понизить вашу скидку». «Но ведь я вам ничего плохого не говорил». «Ваша правда, но урок вам необходим, поэтому размер скидки снижается символически, всего на 1%. И теперь он у вас таки 9 вместо 10. Запомните мои слова, выгода не всегда сиюминутна. Спасибо, я учту это на будущее. Орк кивнул в знак прощания, а я повернулся к своему обалдевшему покупателю. Сколько тебе до нормы не хватило-то? Теперь хватает, но откуда у тебя скидка? Рудой с ним поделился. Почему это всех так удивляет? Да, потому что в первый день практически нереально сделать норму, да еще с ним поделиться. Никто и никогда ему ничего не давал в первый день, а в последующие он уже не брал, обижался. Однако... И что, неужели никому не приходило в голову предупредить новичков? Ты чего, это же зона. Здесь каждый сам за себя. Ладно, я побежал руду сдавать. А твою руду сейчас примут? Примут. Энты ведь еще не пришли. Энты? Ага, большие ходячие деревья. Они у эльфов вместо тягловой силы. Они руду по утрам куда-то утаскивают. А повар даст-то тебе теперь еду после этого случая? А куда он нафиг денется? Ладно, я побег норму сдавать. Жрать больно хочется. Бывай. И ты бывай. Мой путь лежал вниз. В привычном уже штреке меня поджидала жила. Вчера была жила, сегодня жила, завтра тоже будет жила. Никаких тенденций к изменениям. Сплошная стабильность. 555 кусков руды с имеющимися 40 я наколошматил за 4,5 часа. Плюс к этому получил 7 аметистов. До вчерашние 4. Итого 11 штук. Итого больше 2/3 нормы по ним. Полчаса толкал тележку вверх, потом бегом с ней вниз. В этот раз обошлось без падений. Хотя, если бы оно было таким же полезным, как предыдущее, то я был бы совершенно не против. За следующие 5 часов до падения характеристик на 20% успел добыть и поднять наверх еще 580 кусков. И опять 7 аметистов. А оставшиеся до нормы 325 я добыл и поднял еще за 3 часа с небольшим. Кроме того, добавилось еще 5 аметистов. Итого у меня ушло на работу чуть больше 13 часов. И у меня еще оставалось 8 лишних аметистов. 4 часа оставалось на сон и почти 7 часов на прокачку. Что ж, вполне приемлемый вариант. Что мне нужно прокачать? Оглядел свои характеристики. Сила набрала 50% до уровня, а выносливость 55%. Что-то больно много. Прикинул. По моим предыдущим прикидкам, должно было быть около 40 и 48 соответственно. Стоп! А характеристики же падают. Может, это позволяет им лучше прокачиваться? Не исключено. Я насобирал 8 лишних аметистов. Пришло время опробовать познание камня еще раз. И так откладывал сколько мог. Уж очень не хотелось лишаться надежды. Заклинание все-таки сработало. Оно показало мне, что из 8 камней подходит только 2. Заодно подросло на 1 зачарования. Остался вопрос, чем рисовать пентаграммы. Не своей же кровью это делать. Сдается мне, что кроме повара, мне вряд ли кто-то поможет с этим вопросом. В связи с этим появился новый вопросик. Сколько это будет стоить? Решил долбить руду до полной нагрузки. За 1.5 часа наколотил всего 152 куска руды. Убавились сила и выносливость на очередные 20%. Еще через час погасли магические светильники, а добыл я всего 220 кусков руды. Решил все же продолжать долбить руду в темноте. Следующие 2 часа принесли мне 4 пункта в ночное зрение, 2 удара по ноге, 1 отлетевший в голову булыжник и кучу искр из глаз. Нарыл все же 360 кусков руды и 3 аметиста, все оказавшиеся бесполезными. Потащил свою добычу наверх. За набор мелков из 10 штук повар содрал с меня 273 куска. И это с учетом 9% скидки. Не сказать, чтобы тут были приятные цены, но деваться некуда, пришлось платить. Скажите, а что вы можете еще предложить? О, как бы поудачнее подобрать формулировку. Он в задумчивости постучал пальцами по подбородку, закатив к небу глаза. Многое и многое. Проще будет сказать, что вас интересует. Вещи на усиление профессии рудокопа. О, так и вы уже успели и про это узнать. Какой вы шустрый молодой человек. Но это очень и очень дорого. Но только для вас, с учетом скидки, одна такая вещь обойдется всего в 91 000 кусков руды. Его улыбке в данный момент мог позавидовать чеширский кот. Я же думал, как тот шахтер собрал целых 3 таких вещи. Это же нереально. Хотя, почему нереально? За день я добыл 1000, следовательно, за 3 месяца 91. Стоп, какие 3 месяца? Я не хочу здесь столько торчать. Но не извещать же его об этом. «Это мне как-то не по карману», — все же ответил я. «Пока что». «А, так и ваша целеустремленность мне сильно доставляет удовольствие». Он даже кивнул головой в знак одобрения. «Ну, когда будет по карману, заходите». «Обязательно. А может быть, вы мне тогда скажете, что можно приобрести на 1000?» «Что ж, за 1000 я могу наборы инструментов для всяких разных профессий и различные расходные материалы». «А мясо? Вы можете продать мне мясо?» «Все-таки хотите оставить старого бедного орка без его работы? Кому будут нужны мои услуги повара, если я буду продавать каждому желающему мясо? Все будут кушать свое, и никто не будет делать норму. Придет охрана и спросит у бедного старого орка, отчего так происходит? А что я буду иметь им ответить?» «Ничего. И как вы думаете, поступит охрана со старым глупым орком?» «Понятно. В таком случае я хотел бы приобрести у вас нож». «Скажите, чем вас обидел старый бедный орк?» «Ничем. С чего вы взяли?» «А зачем вы тогда хотите подвести меня под монастырь? Или вы так и думаете, что мне позволят продавать оружие заключенным?» «Хорошо, вопрос снимается. А какие наборы вы продаете?» «За ваши деньги любые наборы, что не содержат в себе оружие». «И почем?» «Минимальные наборы для вас обойдутся в 910 кусков руды». «А аметисты вы принимаете?» «Разумеется. Курс составляет 125 кусков руды за 1 аметист при покупке и 250 при продаже». Затем поспешил добавить. «Курс обмена постоянный, и скидки на него не распространяются». «А в долг вы можете что-то дать?» «Молодой человек». «Вы своими молодыми глазами так и разглядели здесь табличку с надписью «Банк»?» Дождавшись отрицательного покачивания головой, продолжил. «Нет? Ну вот и славно. А то я уже было забеспокоился за свой рассудок». После покупки набора у меня останется 302 куска руды. Это заставило задуматься. Наверняка на это тоже можно что-то приобрести. «Скажите, а что можно приобрести на 302 куска?» «Ну, например, крысиные шкурки». «Да, небогат выбор. А еще что-то?» «Да, пожалуй, больше и ничего». «Совсем печально. А сколько шкурок вы мне продадите?» «Одна шкурка будет стоить 30 кусков. Итого 11 шкурок». «Тогда мне бы не помешали шило, игла, нитки». «В таком случае имею предложить вам швейный набор. Как раз все это там имеется. И учтите, длина шила оставляет желать лучшего». Он достал набор. Я осмотрел его. Не хватало лезвия, ножниц или какого-нибудь резака для кройки шкур. «Плохой швейный набор. Состав. Шило, игла средняя, катушка нити». Что делать без ножниц, я пока слабо представлял. Но альтернативы не было. Насчет длины шила орк оказался прав до боли. Длина жала была около 1,5 сантиметра. В качестве оружия точно использовать не получится. Ну и ладно. «Давайте наборы шкурки». Передал повару-торговцу все, что имел. Один кусок руды он мне вернул. На недоуменный взгляд сообщил. «С учетом вашей скидки за 11 шкурок с вас причитается 301 кусок руды. А я всегда веду дела честно». Он горделиво задрал подбородок. «Скажите, а кто уже покупал у вас вещи с увеличением профессии рудокопа?» «Молодой человек, что-то сегодня вы подозрительно щедры на глупые вопросы. Но неужели вы думаете, что старый орк станет выдавать такую информацию, тем более бесплатно? Я же растеряю тогда всех клиентов. Кто захочет иметь дело со старым глупым орком, выбалтывающим чужие секреты?» «А если этот покупатель мертв, вы сможете мне предоставить такую информацию?» «Хм, интересно, интересно». Лицо его приняло задумчивый вид. Он явно что-то припоминал. «Значит, он все-таки умер. Печально. Кажется, я обладаю скромными сведениями о том, кого вы упомянули. Но вы же поняли мой недавний намек о выдаче информации? Сколько? 10 аметистов, и я расскажу вам все, что знаю о нем. 9? Молодой человек, и как ваш язык поворачивается так говорить? Орк, покачивая головой, всем своим видом выражал порицание. «Мы говорим о мертвых, торг здесь неуместен». Почему-то ему факт разговора о мертвых не помешал содрать с меня 10 аметистов. Да, с этим орком торговаться совершенно не получалось. Прав он все же, монополия – чрезвычайно полезная штука для монополиста. «Скажите, а хотя бы столярный резец вы мне достать сможете? Я все же столяр». Он мне в работе не помешает. Что не запрещено, то разрешено, не правда ли? Он подмигнул мне. Думаю, удастся достать, но память подсказывает старому орку, что у столярных резцов есть разные варианты лезвий. Вас какой интересует? Как бы объяснить? С треугольным наконечником, с острым углом. Мне понятен ваш интерес, но лезвие его не будет превышать 1,5 сантиметров. Вас такая длина устроит? «Вполне. Еще хотелось бы к нему точильный камень с очень мелким зерном для заточки». «Молодой человек, ну вот зачем вы хотите меня обмануть? Такой инструмент не нуждается в заточке с нуля. Он продается уже доведенным до ума, а затупленный затачивается об кожу. Не думайте же вы, что можно так просто обмануть старого орка. Могу вам предложить длинную полоску крысиной кожи для этих целей». «И в мыслях не было вас обманывать. А насчет полоски кожи буду чрезвычайно благодарен». «Что ж, тогда это пойдет по цене стандартного ремесленного набора». «Дороговато. Может, уступите немного, как частому покупателю?» «Ой, держите меня, 7. Где же ваша чистота? Вы таки успели приобрести мелки, шкурки и швейный набор, продать кирку человеку, говорящему плохие вещи о старом орке, а теперь хотите скидку?» Но где же заблудилась ваша совесть? Неужели она заплутала в этих темных штреках? «Скажите, а вы мне эту кирку будете еще долго припоминать?» Не выдержав, спросил я. «До тех пор, пока это будет приносить прибыль», улыбнувшись, ответил орк. «Иными словами, всегда». «Заметьте, не я это сказал». Распрощавшись с ним, я пошел в барак. До побудки оставалось чуть меньше 6 часов.